Глава 5. Глубоко в чаще лесной, на краю топкого болота, среди трясины и коряк, стояла избушка на курьих ножках. В ней жила ведьма лесная, Бабьяга. Она с Колываном хорошо знакома была, часто помогала нечистому на руку купцу в его делах. Вот и на этот раз решил Колыван на болоте счастье попытать. Да вот только просчитался, сколько он вокруг избушки не скакал, дверь ему открывать не торопились. «Яга! Яга!» — орал он. «Товарищ твой старинный пришел! Открывай!» Нет ответа. Немного поразмыслив, взял купец камень, да и швырнул прямо в окно. Со злости попал точно в цель. Стекло разбилось в дребезги. Тут до этого дремавшая избушка встрепенулась и начала бешено озираться. Заметив обидчика, она бросилась на него, чтобы затоптать курьими лапами. Колыван еле отскочить успел. Гоняла она его, гоняла и загнала в итоге в болото. Горе-купец ушел в трясину по пояс. Хорошо хоть успел за кочку ухватиться, а то бы совсем утонул. Избушка еще немного постояла на берегу, злобно клокоча, а потом вернулась на прежнее место. «Курица безмозглая! Ты что творишь?» — заорал ей вслед Колыван. «Ну погоди, я тебе покажу!» Внезапно рядом с ним всплыл длинный тощий пень по кличке Худой, ходившую Яги в прислужниках. «О, наше почтение!» — слегка заикаясь, проговорил он. «Корявый, к тебе гости!» Тут же по другую сторону от Колывана из трясины вынырнул второй пень, толстый и приземистый. «Колыван, ты что ли?» — спросил пень дрогнувшим голосом. «За долгом пришел». Купец несколько секунд пристально глядел на Корявого, будто вспоминая, о каком долге речь, а потом расплылся в недоброй улыбке. «А что мне делать, Корявый? Что делать? Научи!» — гневно воскликнул Колыван. «Ты ко мне и носу не кажешь, так зайду сам, думаю, проведаю, как там мой друг Корявый поживает». Купец уцепился за пень и забрался на него верхом. «Я хорошо поживаю», — неуверенно проговорил Корявый, не решаясь стряхнуть своего кредитора. «Да, да, у нас все в порядке», — радостно сказал Худой, присаживаясь на кочку, словно для непринужденной светской беседы. «Спасибо, а как вы поживаете?» «Кто это?» — кивнул на него Колыван. «Худой!» — сам за себя ответил пень, схватил купца за руку и начал ее энергично трясти. «Очень приятно познакомиться, ай!» От излишнего энтузиазма он потерял равновесие и плюхнулся в болото. Колыван деловито указал на берег. «Так, ну-ка, пособите к берегу!» Делать нечего, пришлось Корявому тащить толстопузого купца из трясины. Дело было непростым, но при помощи Худого кое-как справились. «А Яга-то где?» — поинтересовался купец, отряхиваясь от налипшей ряски. «Чего не открывает?» «Так нету ее», — развел ветками Корявый. «Улетела племеша своего встречать», — добавил Худой. «Вернется завтра к вечеру». «Поздновато», — задумчиво пробормотал Колыван, а потом повернулся к своему должнику. «Вот что, Корявый», — задушевно начал он, — «хочешь, чтобы я тебе долг простил наполовину?» «Хочу», — радостно кивнул пень. «Тогда собирай свое войско и идем Киев брать». Корявый только рот раскрыл от удивления. Вдруг между ним и купцом влез Худой. «Какое замечательное предложение!» — сказал он с воодушевлением. Я давно... Заткнись! Рявкнул на приятеля Корявый и отодвинул его в сторонку. «Не, не пойдет», — сказал он Колывану. «В Киеве богатыри, они нас в щепки порубают». «Богатыри я на дальнюю заставу услал», — важно заявил Колыван. «Их еще неделю не будет, а мы к рассвету до Киева доберемся. Там только-только спать улягутся, а тут мы и нагрянем». В Киеве стояла тишина. Князь в ночном колпаке и маске для сна ворочался в кровати. Антип храпел у себя в палате, стражники сопели прямо на посту. Все горожане разбрелись по домам. Один Юлий ходил по пустынным солнечным улицам, колотил копытом по железной кастрюле и монотонно бубнил. «Всем спать! Всем спать! Тех, кто не спит, ждет суровое наказание! Всем спать!» На секунду умолкнув, конь заглянул в окошко одной избы. С другой стороны стекла на него глядел веснушчатый мальчишка лет пяти. Юлий грозно щелкнул зубами, и паренек тут же юркнул в кровать. «Тот-то же!» Довольный собой, Юлий издал на своем импровизированном барабане победную дробь, повернулся и замер от ужаса. В дальнем конце улицы стояло целое войско ухмыляющихся пней во главе с Корявым. «Спасите! Караул!» – заорал конь и бросился прочь. Вопль донесся до казармы дружины. Служивые разом подняли головы, а самый молодой из них опрометью бросился к двери. «Стоять!» — рявкнул воевода. «Куда без команды?» Молодой дружинник совсем растерялся. «Так там же вон, опять караул кличут!» «Вот именно опять!» — усмехнулся воевода. «Эх ты, простофиля! Это Юлий проверяет нас, дурья твоя башка. Ему ж князь такое поручение сделал. Ну-ка, быстро в койку. И вы все чего разъявились? Закрыли глаза? Быстро!» Служивые спорить не стали. Раз сказано спать, значит, будут спать. Княжеский дворец ходил ходуном, отовсюду доносился грохот бьющихся вещей. Мощные удары сотрясали стены, кровать правителя подскакивала чуть ли не до потолка. «Что такое?» — сонно спросил князь, сдвигая на лоб маску. Он осторожно спустился на пол и, как был в ночной рубашке и босиком, выскочил из опочивальни в коридор. На цыпочках государь пробрался к своему кабинету. Именно оттуда доносился душераздирающий шум. Борясь со страхом, князь осторожно приоткрыл дверь и чуть не задохнулся от возмущения. В кабинете царил полный разгром. Мебель перевернута, на полу валяется разорванный в клочья парадный портрет правителя, и по нему топчутся с десяток пней, крушащих все на своем пути. Они отодвинули шкаф от стены и разломали его на мелкие дощечки, сорвали со стен панели, вытряхнули содержимое ящиков. «Где же, где? Нет ничего!» — бормотал Колыван, роясь на полках. «Ищите везде! Ломайте все! Крушите!» «Колыван, а как вообще выглядит этот фонд?» — поинтересовался Корявый. «Вот я помню, мы лошадь ловили. Так я лошадь знаю теперь. А фонд похож на лошадь?» «Нет, фонд — это другое», — вмешался Худой. «Бывает боевой фонд, а бывает пенсионный. У вас какой?» «Да что ты заладил?» — взорвался Колыван. «Фонд, копилка это или сундук с деньгами. Понятно? Ищите!» Поняв, что дело плохо, князь начал пятиться от кабинета. Чтобы не искали там болотные жители, на глаза им лучше не попадаться. И тут ему на плечо легла чья-то рука. Вне себя от ужаса правитель издал истошный вопль, обернулся и увидел перед собой перепуганного Антипа. Пни в кабинете услышали крик и разом остановились. Колыван молча кивнул Корявому на дверь. «Разберись, мол». «Надо было спасаться!» Антип схватил князя за руку и потащил за собой. Позади топал деревянными ножищами разгневанный пень. Устав петлять по коридорам дворца, боярин, наконец, остановился у камина. «Сюда! Сюда, батюшка!» Задыхаясь, проговорил он. «В печную трубу, в дымоход!» Антип рывком отворил заслонку и начал заталкивать правителя внутрь. «Давай, давай же, княже!» Покорный судьбе князь стал карабкаться вверх по дымоходу. Тем временем шум преследования приближался. Врезаясь в стены на поворотах, Корявый на полной скорости мчался к цели. «Антип, скорее, давай сюда!» — закричал князь. «Нет, батюшка!» — ответил боярин. «Давай ты один, я их отвлеку! Прощай, княже!» Князь тихонько всхлипнул. «Антип, прощай, мой верный слуга!» Едва Антип успел закрыть заслонку, как из-за угла выскочил Корявый. Злобный пень бросился на боярина, но тот успел увернуться и опрометью побежал прочь. «А ну стой! Все равно догоню!» — заорал Корявый и кинулся следом. А внутри дымохода князь с досады ударил кулаком по покрытой копотью трубе и продолжил с трудом взбираться вверх. После встречи с армией неприятеля Юлий тут же бросился ко дворцу. Не помня себя от ужаса, он бежал по коридорам, чтобы предупредить князя. Недалеко от кабинета конь вдруг заметил какое-то движение и спрятался за углом. Осторожно выглянув, он увидел Корявого. Пень держал за шиворот брыкающегося Антипа. «Я ж говорил, не уйдешь!» Довольно хмыкнул Корявый и потащил пленника за собой. «Срочно, срочно уносить копыта!» Юлий затравленно огляделся по сторонам, заметил рядом дымоход и юркнул в него. И вовремя, в следующее мгновение, мимо прошел Корявый. Князь с трудом протиснулся вверх по дымоходу и осторожно выглянул из трубы. Вид у него был удручающий, рубашка и лицо в саже, волосы всклокочены, взгляд безумный. Но сейчас о внешности беспокоиться не было времени. Судьба столицы волновала правителя куда сильнее. Город будто вымер. На улицах ни души, только на перекрестках тут и там дежурят караульные пни. «Ах вы, демоны!» — проговорил князь. «Ну, погодите!» Выбраться здесь незамеченным шансов мало, так что князь полез обратно в трубу. Стоило ему скрыться, как из соседнего дымохода высунулась голова Юлия. Конь увидел каких-то прохожих и заорал, что есть мочи. «Помогите!» Но на его крик обернулись караульные. «О!» — испуганно протянул Юлий, поняв свою ошибку. «Это я не вам, извините». Недолго думая, он скрылся в дымоходе. Так из городских труб тут и там поочередно высовывались то князь, то Юлий. Оба испуганно озирались, но никак не могли найти ни друг друга, ни возможности безопасно выбраться из злосчастных дымоходов. Колыван гневно сверкал глазами, стоя посреди разгромленного кабинета князя. Вместе с пнями купец перевернул комнату вверх дном. Щепки на щепки не оставил, но так ничего и не нашел. Со злостью он ударил кулаком по лежащему на боку столу. Тот отскочил и аккуратно встал на прежнее место. «Что дальше-то делать?» — немного раздраженно спросил Корявый. «Нет тут никакого сундука. Может, он его спрятал?» А может, он перераспределил свой фонд в другие инвестиционные активы? Неожиданно разумно предположил худой. Колыван бросил на говорливого пня угрюмый взгляд и пнул порванный портрет князя. «Активы! Я ему покажу активы!» «Колыван, тут это... Мы ж все сделали, как договаривались!» Осторожно заговорил корявый. «Нам теперь-ча домой надо!» «Что? Какое домой?» — возмутился купец. «А где тайник княжеский? Дальше искать надо, дальше!» Внезапно в разговор снова влез худой. «А что, если это не фонд, а фондю? Такое, знаете, изысканное блюдо!» «Надоел уже!» — рявкнул на него Колыван. «Вот что!» — повернулся он к корявому. «Весь долг я тебе прощу, весь! Помни мою доброту! Но прежде ты мне князя разыщи, он прячется где-то от нас! Я самолично у него все выпытаю про этот фонд будущих поколений!» Худой задумчиво огляделся и вдруг заметил на полу портрет Фроси, названной дочери князя. «А, будущее поколение!» — обрадовался он. «Вот же!» Стукнув себя веточкой по лбу, пень поднял картину и показал изображение девочки Колывану. «Это, видимо, накопление на обучение», — поделился худой своей догадкой. «А образование сейчас дорого стоит. Она бесплатная, сложно поступить. Я вот за...» «Умолкни!» — закричал Колыван, окончательно потеряв терпение. «Ты разыщи девчонку, узнай, может, этот фонд у нее. А вы...» — повернулся он к корявому и остальным помощникам с болота. «Ищите князя! Все, действуйте!» Долго ли, коротко ли, а все же удалось князю незамеченным выбраться из дымохода. Осторожно спустившись с дворцовой крыши, он бочком пробирался по хитросплетению городских улочек. Сначала все шло хорошо, но через некоторое время правитель нос к носу столкнулся с двумя здоровенными пнями. «Ты здесь живешь?» — строго спросил один из них. «Я сам... нет, не местный я», — сбивчиво пробормотал князь. «Приехал вот только из Витебска тетю свою повидать». «Живешь, говорю, где?» — с угрозой прорычал пень. «Здесь?» «Да», — испуганно кивнул правитель. «А это князя знаешь?» — спросил второй караульный. «Нет». Мотнул головой государь, но сразу же передумал. «Да, видал его два раза». «А мы ни разу», — расстроился первый. «Зато мы лошадь видали», — второй кивнул. «Да, князь похож на лошадь?» «Да, точно, он как лошадь», — ухватился за эту мысль князь. «И морда такая». Государь попытался изобразить лошадиную морду. «Противная. Зубы. Во! И хвост там такой сзади». Он повернулся спиной и рукой показал, где у коня хвост. «Вот, вот, видите, князь вот так вот им, вот так вот...» Приговаривал он, водя ладонью из стороны в сторону. Эта информация озадачила пней. Государь воспользовался их замешательством, начал тихонько пятиться, а потом развернулся и со всех ног бросился прочь. Едва он скрылся за поворотом, как из переулка выскочил Юлий. Увидав караульных, он застыл от ужаса. «О, морда с зубами!» Шепнул первый пень своему напарнику, внимательно рассматривая коня. «Похож вроде». «Князь?» — строго спросил второй. «Что?» — опешил Юлий. «Хвост есть?» — поинтересовался первый. Юлий озадаченно обернулся на свой хвост. «Нет», — не подумав, ответил он, но, заметив скептические взгляды караульных, исправился. То есть, да. А вам зачем? Попался! Заорал первый пень и бросился на Юлия. А-а-а! Закричал конь, но убежать не успел. Пни схватили Юлия за ноги, забросили его себе на плечи и понесли ко дворцу. Из-за угла в этот миг осторожно выглянул князь. «Юлий!» — охнул он. Подставил правитель друга верного. «Ох, подставил! Но не ради себя же, а ради спасения государства!» «Ну, прости!» — развел руками князь и поспешил прочь. Надо было выбираться из захваченного болотными супостатами города. Князь украдкой продвигался по городу, то и дело прячась от патрулирующих улицы пней. Улучив момент, он тихонько постучал в окошко одного из домов. «Поднимайтесь!» – громко зашептал он. «Поднимайтесь на борьбу!» Но ему никто не ответил. «Спать же положено!» А в следующую секунду из-за поворота вышли новые караульные. Князь медленно повернулся и начал степенно удаляться в другую сторону, стараясь не привлекать внимания. Однако, сделав несколько шагов, не выдержал и скачками пустился на утек. Пни проводили странного прохожего изумленными взглядами. Пробежав несколько переулков и убедившись, что погони нет, князь остановился. Пытаясь отдышаться, он наткнулся взглядом на неприметную дверь. «За спрос денег не берут», — решил правитель, и начал колотить в дверь кулаками. «Отворяйте!» — в отчаянии закричал государь. «Отворяйте!» Не веря своему счастью, князь услышал в доме шаги и звон ключей. Наконец, дверь приоткрылась. «Я ваш князь», — торопливо сообщил правитель жильцам. «Узнали, конечно?» «Приказываю немедленно!» Но его оборвал громкий детский плач, а потом дверь с грохотом захлопнулась. Сквозь рыдание ребенка донесся мужской голос. «Кого там черт принес?» «Вот он сам себя и принес», — немного сердито ответила женщина. «Это Бабьяга была! Страшная!» — все выл малыш. Князь застыл в недоумении. «Почему это такая реакция?» Государь мельком взглянул в окно и все понял. Из отражения на него глядело перепачканное копотью лицо незнакомца. Глаза горят, волосы дыбом. Князь начал торопливо приглаживать прическу и стирать с себя грязь. Как вдруг его осенило. «Баба-яга, пни! Это же ее войско из болота!»